Часть вторая. Конец осиного гнезда. Глава 31. Горе. С той ночи, как я возвратился на Большую Землю, прошло почти 4 месяца. Зима круто повернула на весну, на смену морозам пришли оттепели. По широким просторам, степям и лесам нашей великой страны бродил бодрый весенний ветерок. Реки готовились взломать ледяной покров. Нестойкие морозцы держались лишь ночью, и по утрам только местами стекленели лужицы, затянутые тоненькой, непрочной коркой льда. Снег, изглоданный и источенный, точно короедом, теплыми ветрами тяжелел, оседал, становился ноздреватым и похожим на слежавшуюся соль. Его поедало солнце, подтачивали туманы, он еще держался во оврагах, на откосах дорог, в теневых местах. А под снежной коркой звонко журчали потоки талой воды и пенистыми ручейками текли своим извечным путем. Обнажились пашни, чернели дороги, и кое-где на припеке щетинилась и ласкала глаз молодая травка. Мой домик стоял в глубине соснового бора, у самого обрыва, на берегу тихой речушки, в 50 минутах езды от Москвы. Я вспомнил ту снежную ночь, когда, подхваченный потоками ледяного воздуха, я падал сквозь непроглядную муть к белой земле. В памяти еще свежи были подробности той ночи. Я помнил, как перехватило дыхание, когда рывком раскрылся парашют, а потом я свалился в мягкий снег и заскользил по снежному склону на дно оврага. Это было между шоссейной дорогой и станцией Горбачева. Передохнув немного и оглядевшись, я с трудом скатал парашют, взвалил его на плечо и выбрался из оврага. Кругом была ночь, снег. Так же, как и на той стороне, на вражеском аэродроме, здесь тоскливо выл ветер. Ни жилья, ни звездочки, ни огонька. Но теперь все, и ночь, и пурга, и ветер, не казалось таким зловещим. Все это пустяки, ведь я был на своей, на родной земле. Я пытался сориентироваться, но никак не мог определить, по какую сторону шоссе оказался и где находится станция, на которой меня ждали. Я бродил по степи добрый час, устал и взмок. Наконец ветер донес надрывные и тяжелые звуки работающего мотора. Я прислушался. Звуки то усиливались и казались совсем близкими, то замирали. Я пошел на них и минут через 10-15 выбрался на шоссе. Первое, что я увидел, был гусеничный трактор-тягач. Он натруженно тарахтел, поднимаясь на взгорок, волоча за собой огромные сани с цистерной. Я подошел к трактору и, уцепившись за поручни, спросил водителя, куда он едет. Выяснилось, что на станцию Горбачева и что до нее 7 километров. Трактор, несмотря на оглушительный треск мотора, полз очень медленно, и, добираясь на нем, я мог бы замерзнуть. Я решил идти пешком и зашагал, оставив трактор позади. Мимо проносились автомашины с потушенными фарами. Шоферы лихо вели их в потемках на большой скорости и очень ловко разъезжались при встречах. Но вот встречный грузовик внезапно мигнул фарами, ослепил меня и остановился. «Эй, товарищ, одну минутку!» — раздался голос. Из кабины вылез приземистый человек в черном полушубке и, подсвечивая карманным фонариком, направился ко мне. Подойдя вплотную и осветив меня с ног до головы, вместе со скомканным парашютом за спиной, он спросил. «Кто вы такой? Человек?» «Да вы бросьте шутить! Вы не майор Стажаров?» «Ну да, черт возьми! Где же вы пропадали?» «Как это понять?» — усмехнулся я. «Давно приземлились?» «Пожалуй, больше часа. Еле выбрался на дорогу». «Фу ты, черт! А мы с ног сбились! Скорее в машину!» И он подхватил мой парашют. «Сторожили вас на станции, кругом все облазили. Замерзли?» «Наоборот, весь мокрый. Вот в машине, наверное, замерзну». «Не успеете. Лезьте в кузов. Я бы вас в кабину посадил, да мне надо дорогу показывать. Машина чужая». Сколько человек было в закрытом брезентовом кузове, я в темноте определить не мог. По голосам можно было предположить не меньше 4. Я оперся спиной о кабину, а ногами что-то твердое. Некоторое время мы ехали по шоссе, затем кузов накренился на бок. Машина перевалила через кювет и запрыгала на ухабах. Я был в каком-то блаженном состоянии. Вскоре наша машина остановилась, и послышалась команда. «Вылезайте, товарищи!» Спрыгнув на землю, я увидел среди степи одинокий самолет, почти слившийся с белым снегом. «Быстрее в самолет!» — раздался тот же голос. «А то погода, час от часу все хуже». Я поднял голову, с неба опять начала сыпаться мелкая пороша. Через несколько минут я снова был в воздухе. В самолете было светло, тепло, уютно. Мягкие кресла покрыты парусиновыми чехлами. Меня угостили бутербродами с ветчиной, горячим чаем из термоса, приотличным Беломорканалом. Как быстро все изменилось. Какой-нибудь час назад я сидел во вражеском самолете, бок о бок с оккупантами, с гитлеровцами Гюбертом и Рихтером. Час назад мне жал руку матерый диверсант, фашистский волк Гюберт. А сейчас я обменивался рукопожатиями с товарищами, советскими разведчиками. Всегда и в детстве, и в зрелые годы я увлекался приключенческими книгами. Зачитывался романами Жюля Верна, Майн Рида, Луи Буссинара, Фенимора Купера. Я тайно и явно завидовал подвигам смелых патриотов-героев, борцов за справедливость и свободу, мечтал о путешествиях и приключениях, но разве мог я думать, что подлинная жизнь бросит меня в такой водоворот борьбы, опасностей и приключений? Разве мог я думать, что стану участником таких необычайных событий? С самолета я вновь попал в машину, из машины в горячую ванну, а из ванны за накрытый стол. Московская ночь была уже на исходе. Распоряжался за столом майор Петрунин, тот, кто подобрал меня на шоссе, широкобровый, скуластый и очень энергичный. Помогал ему маленький лейтенант с пушком на верхней губе, которого все звали Костей. Они были радушны, оказывали мне самое сердечное внимание, проявляли трогательную заботу. За столом я почувствовал, что меня начинает пробирать мелкий озноб. Этого только не хватало. Неужели простудился или подхватил грипп? Я высказал свои опасения товарищам, тотчас же Костя сбегал к квартирной хозяйке и возвратился с тремя таблетками кальцикса. «Это утром», — поучал он меня, выкладывая таблетки на стол. «Эту в обед, а эту перед сном. И как рукой все снимет, товарищ майор?» Действительно, все как рукой сняло. По-видимому, озноб был вызван сильной нервной реакцией. Я встал здоровым. В полдень меня принял полковник Решетов. Я увидел тоже хмурое, суровое лицо, те же внимательные и как будто сердитые глаза. Он по-прежнему то и дело массировал свою поврежденную левую руку. Встретил он меня приветливо, вышел из-за стола, обнял, довел до кресла и усадил. Беседа затянулась часа на три. Полковника интересовало буквально все, что происходило на опытной станции. Я восстановил в памяти все события и изложил их последовательно день за днем. Перечислил всех обитателей станции, дал им характеристику, а затем отвечал на бесчисленные вопросы полковника. «Вы уверены, что Габиш полковник?» — спросил он. «Конечно. Я видел его в форме полковника, и обращаются к нему все как к полковнику. Значит, русским языком он владеет сносно. Вразумительно, может обходиться без переводчика. А Гюберт? Хорошо, так же, как и своим, только с акцентом». Полковник Решетов вставал, прохаживался по кабинету, вертел карандаш между пальцами, вглядывался в карту, висевшую на стене, и снова усаживался против меня в кресле. Он все время был в движении, в мыслях и ставил все новые вопросы. «Значит, Гауптман Гюберт — заядлый охотник?» — спросил он. Я подтвердил. «Это интересно. Очень интересно. А кто из них, Габиш или Гюберт, посоветовал вам заинтересовать Саврасова деньгами?» Я ответил, что Гюберт. «А как отнесся к этому Габиш?» Он рассмеялся и сказал, что «это есть умно». «А какую цель преследовали вы, давая указание Кольчугину закрепиться на опытной станции?» Я пояснил. Фома Филимонович, став необходимым спутником Гауптмана в охоте, сможет упрочить свое положение и информировать Криворученко обо всем, что происходит на опытной станции. «Разве я поступил не так?» — спросил я. «Вы поступили совершенно правильно», — успокоил меня полковник. «Кольчугин, говорите, человек вполне надежный». «Да, за него я могу поручиться». «Ну хорошо», — сказал Решетов. «На сегодня довольно. Я полагаю, что пора послать Гауптману Гюберту такую телеграмму. Пишите». Он подал мне блокнот и карандаш. «Саврасов месяц назад арестован, присвоение крупных денежных сумм, и подделку отчетных документов осужден 10 лет. Как вы находите? Пилюля для них неожиданная и горькая. Что поделать, усмехнулся Решетов. Все равно придется глотать, раз он так любит деньги, не меньше, чем вы. Мы рассмеялись. Вы не кладите карандаш, пишите дальше. Брызгалов из больницы выписался, ввиду розыски. Сообщите, как поступить радиостанцией. Вот так, теперь все. Когда отправить эту телеграмму? Дней через 10-12, после того, как вы уведомите Гюберта, что прибыли благополучно. Понимаю. Полковник взял из моих рук блокнот, перечитал телеграмму вслух и заметил. Пожалуй, так будет правильно. Вы дали Саврасову телеграмму, а вам ответили, что его нет. Вы выехали или вылетели на место и разузнали все подробности. Времени вполне достаточно. Все коротко и предельно ясно. Для порядка порадуйте их кое-какой информацией. Ну, а этих ваших новых друзей, шестерых железнодорожников, мы постараемся сегодня же устроить. О них можно будет сообщить дополнительно и по-разному. Все это мы обсудим. Кстати, вы хорошо запомнили фамилии, имена, пароли? Не перепутали? Надеюсь, что нет. А Константина вы видели? А как же? Он сидел в этом же кресле, в котором сидите вы. Интересно, какое впечатление произвел он на вас? Как вам сказать? Решетов на мгновение задумался. Во всяком случае, человек решительный и преданный. Ведь он очень много перенес, много выстрадал и не согнулся. Ну и дал же он вам аттестацию. Я представляю. Когда я назвал Константину имена Отто Бунка, Гюберта, Пахитуна и прочих гадов из этого гнезда и сообщил, что пилот, который его вез, уцелел, парень задумался. То есть, поинтересовался я. Задумался и сказал, вот оно что, значит, вот кто вас информировал. Понятно. Вопросов я вам, товарищ полковник, задавать не буду, так как знаю, что вы мне на них не ответите. Но теперь мне кое-что ясно. Придется произвести переоценку некоторых фигур. С уверенностью он, конечно, ничего сказать не может. Мы помолчали. Полковник искоса поглядывал то на меня, то на свою руку. Затем встал и спросил. «Вы хотели бы повидаться с женой?» Ну, что я мог ответить? «Конечно, хотел бы. Но пока идет война, это, вероятно, невозможно». Я так и сказал. «Невозможного ничего нет», — объявил Решетов. «Так вот, завтра возьмите мою машину и съездите в Эл на аэродром. И встретите жену. Самолет должен прилететь к 16 часам». Кажется, я изменился в лице. «Завтра?» — растерянно, глупо улыбаясь, переспросил я. «Да-да. Ее по нашему вызову отпустили на 5 суток. Ведь она работает в госпитале. Мы подумали с Ферсановым и решили, что чем вам ехать туда, лучше ее сюда вызвать. Тем более, что вы с самого начала войны не виделись, да и вообще ей надо немного». Что немного, полковник не договорил, а сделал неопределенный жест рукой. «Идите, отдыхайте». Я скатился с 7-го этажа, не чувствуя ступенек, и пришел в себя лишь на морозном воздухе. «Значит, Маша работает в госпитале. А как же дочурка, как Танечка? Возьмет ее Маша с собой? А почему бы и нет? Таньке сейчас...» Я подсчитал. «Да, ей сейчас уже 4 года и 8 месяцев. Конечно, они прилетят вместе». Но прилетела одна Маша. Я сразу заметил ее среди пассажиров, вышедших из самолета, и бросился навстречу. Она была меньше всех в своей старенькой беличьей шубке с маленьким чемоданом в руке. Она стояла и искала меня глазами, а, увидев, пошла быстро, ровными мелкими шажками, такой знакомой и родной походкой. Но, не дойдя до меня 2 шага, она остановилась, прижала руку к груди и как-то странно посмотрела на меня. Я подумал, что ей стало плохо, только не мог догадаться, от чего. Потом она улыбнулась, улыбнулась тихой улыбкой, как улыбаются лишь тяжело больные или чем-то потрясенные люди. Я схватил ее, обнял, прижал к груди, заглянул в глаза, она опять улыбалась, а из глаз ее градом катились слезы. «Машенька, что с тобой?» Я расцеловал ее в теплые щеки, в глаза, в губы. «Я же тут с тобой, успокойся». Но она все плакала и только через минуту, тяжело вздохнув, проговорила. «Нету у нас больше Таньки, Кондрат». У меня сжало горло. Я почувствовал смертельную усталость и слабость во всем теле. Все вокруг стало чужим и безразличным. Потом, боясь, что мужество совсем покинет меня, я взял Машу под руку и повел сам не зная куда. Мы медленно шли по расчищенной от снега асфальтированной дорожке, и Маша, тихо, как бы опасаясь, что кто-то услышит про наше горе, рассказывала, как все случилось. Это произошло еще в августе 41-го года, когда эшелоны с эвакуированными пробивались вглубь страны на восток. В ночь на 26 августа на поезд налетели фашистские бомбардировщики. Осколок убил девочку мгновенно, она даже не проснулась. В Машу угодило два осколка. Она выжила. Ее увезли в один из уральских военных госпиталей, а когда встала на ноги, осталась там работать. Меня убивать страшной вестью не хотела, она знала, чем я занят. Оказывается, Фирсанов переписывался с нею. И как знать, плохо или хорошо она поступила, утаив от меня смерть дочери. Маша умолкла и молчала до самой квартиры. И я молчал и думал. Много горя выпало на долю Маши. На шестой день войны погиб ее старший брат, командир артиллерийского полка. Месяцем позднее разбился второй брат, летчик-испытатель. А теперь Таня. Я знал, что у каждого человека рано или поздно бывает своя невозвратимая утрата. У Маши уж слишком много. И так произошло это в ночь на 26 августа 41-го года. Эту дату я не забуду. И врагам ее припомню. Сделаю все, что в моих силах. Когда 5 суток спустя я провожал Машу в обратный путь, она сказала: «Кондрат, в степи, недалеко от станции Выгоничи, есть маленький холмик. Я обложила его камнем. 14 шагов от выходной стрелки железнодорожного пути, став спиной к водокачке, строго вправо. 7 шагов от березы двойняшки. Она одна растет там. Я все вымерила своими шагами. Там лежит Таня. Если тебе придется...» «Хорошо, хорошо», — прервал я ее. «Я все понял». 6 дней спустя, в ночь на воскресенье, меня разбудил телефонный звонок. Рассвирепев, я вскочил, схватил трубку и крикнул: «Какого дьявола вам надо?» «Вас, майор, именно вас. Впрочем, кто у телефона?» «Майор Стажаров». «Порядок», — говорит Петрунин. «Неужели вы так крепко спите? Я барабаню с полчаса. Скажите, вы правительственные награды имеете?» «Не заработал еще. Что за пустяшные вопросы среди ночи?» «Считайте, что имеете. Михаил Иванович Калинин подписал указ о награждении вас орденом Красного Знамени, Криворученко и радиста Ветрова орденами Красной Звезды, а Кольчугина медалью за боевые заслуги. Ясно?» Я ничего не ответил, не нашелся. И принял это сообщение довольно равнодушно. Еще слишком сильна была боль, от которой я не мог оправиться. Все думал о Тане. Не хотел думать, глушил в себе мысли, но ничего не получалось, а тут... «Вот и все», — подвел итог майор Петрунин. «И прошу учесть, что я первый вас поздравил». «Учту», — угрюмо бросил я. Через несколько дней мне приказали вылететь к подполковнику Фирсанову. Я быстро, с радостью собрался. Горестные мысли и щемящая печаль уступят место удесятеренной ненависти к врагу. Скорее к новым делам, к беспощадной борьбе. Теперь все эти дни в прошлом, теперь это воспоминания. Они приходят непрошено, и от них никуда не уйдешь.